Глава 8. Каждые 2 минуты смотрю на часы. Перед тем, как якобы улететь, пишу отцу, обещая, что позвоню ему, как только приземлюсь, и затем отключаю телефон. У меня есть ровно 6 часов. За это время я должна все уладить, разобраться и понять, что происходит в моей семье. Ведь если обман раскроется и дядя Сережа не встретит свою племянницу, это может привести к грандиозному скандалу и даже объявлению меня в розыск. Не боюсь, что водитель Дамира Муратыча меня не найдет и что я зря отключила телефон. Он найдет, я знаю. Проходит еще долгих 20 минут. Начинаю нервничать, когда совершенно внезапно передо мной появляется мужчина во всем черном. Вздрагиваю от неожиданности. «Здравствуйте. Вы Николь?» «Да, я. Прошу следовать за мной. Разрешите, я возьму ваш багаж?» Ничего не остается делать, как разрешить мужчине помочь мне. Он легко берет чемодан и несет в сторону парковки. Иду за ним. Паника и волнение переросли в отстраненность, словно все это происходит не со мной. Но с другой стороны головой я понимаю, что мне, в принципе, ничего не грозит. Не думаю, что Дамир такой зверь, что убьет меня. Главное — начать разговор, а там уже как пойдет. Сколько я помню, в течение этих лет друг отца никак не проявлял ко мне агрессии, и я не чувствовала это. С моей стороны даже был некий интерес к нему, любопытство. Сёстры сплетничали, говорили сказочные вещи, представляя его чудовищем, но я не верила. Черный автомобиль представительского класса блестел отполированной поверхностью. Мужчина галантно открыл дверь, приглашая меня занять свое место, погрузив чемодан в багажник. Мы отправляемся в путь. Я не знаю, где живет друг моего отца, какой у него дом, есть ли у него семья и дети. Интересно, какая женщина согласится выйти за него замуж и родить детей? Мы едем уже долго, и я начинаю дремать, сказалась бессонная ночь. Но когда под колесами начинает хрустеть гравий, я просыпаюсь. Мы въезжаем в лес. Узкая дорога окружена высокими соснами и елями. Мы едем медленно, пробираясь в самую чащу непроходимого леса. Мне жутко и любопытно. Что ждет нас впереди? За все время нам не встретился ни один автомобиль, ни один гуляющий турист. Солнечные лучи почти не проникают сюда. Водитель молчит, в салоне автомобиля тихо, даже не играет радио. И вот мы, наконец, останавливаемся у высокого каменного забора с черными коваными воротами. Меня охватывает страх, которого раньше не было. Заглядываю за ворота и вижу дорогу. А за ней огромный особняк. Я видела такие только в журналах, где рассказывали о жизни лордов, герцогов и членов королевской семьи, или в фэнтезийных фильмах. Ждем несколько минут. Я пытаюсь найти камеру на заборе, но безуспешно. Ворота медленно открываются, и мы въезжаем на территорию. Ворота очень красивые, с узором из лепестков и цветов, а на каждой створке есть большая буква «Д». Джумаев Дамир. Да, это его инициалы. Чем ближе мы подъезжали к дому, тем более нереальным он мне казался. Это был не просто дом или особняк, а настоящий замок. Правда, он не был таким высоким, как обычно представляют замки. На нем были башенки и шпили, а также большие панорамные окна и маленькие окошки. Стены были сложены из камня серого цвета. Одна его часть была увита старым плющом, который только начал распускаться, а другая часть выглядела немного обветренной и выцветшей от времени. Казалось, что за домом и садом давно никто не ухаживал. Все заросло сорняками, и некогда красивое пространство теперь выглядело заброшенным и никому не нужным. Водитель помог мне выйти из машины. Не стал брать мой чемодан, указал на большое крыльцо. Когда мы поднялись, он открыл массивную и тяжелую дверь. «Прошу вас, проходите». «Спасибо, но мои вещи...» Вам они не понадобятся. Не понимаю. Проходите. Я вошла внутрь и замерла. Полумрак, зашторенные окна, огромное помещение. Мебель была накрыта целлофаном. В центре комнаты большой камин. В лучах света, пробивающихся сквозь шторы, кружилась пыль. Я медленно осмотрела пространство и, подняв голову, увидела прозрачный купол потолка, сквозь который было видно небо. Это было невероятно красиво. С громким стуком захлопнулась дверь. Я вздрогнула и обернулась. Никого. Водитель исчез так же неожиданно, как и появился. Я попыталась открыть дверь, но она не поддавалась. В страхе я принялась стучать в нее кулаками. «Эй, откройте! Куда вы ушли? Откройте!» Звала я, но все было бесполезно. Мой голос эхом разносился по пустому дому. Я достала телефон, включила его, но связи не было. Ладони вспотели от страха. Я чувствовала себя глупой и смелой мышкой, попавшей в ловушку, которая захлопнулась за ней.